Глава 5. Валентина. Сегодня я случайно проговорился, что либо мой сын. Только Ветка слышал меня, но за час новость расползлась по всей поляне. Свинцы собрались вокруг меня, вытолкнули вперед Сельвагема, и он спросил, правда ли, что я уже отец. Затем Сельвагем вложил мою ладонь в ладонь Либо. Повинуясь какому-то импульсу, я дал сыну легкий подзатыльник. Свинцы защелкали от удивления и полагают восхищение. Я обратил внимание, что с этой минуты мой престиж среди них существенно возрос. Неизбежный вывод. Пеквинины, с которыми мы общаемся, не только не представляют собой общину в целом, они даже не настоящие самцы. Мы имеем дело с подростками или стариками. Никто из них никогда не зачинал ребенка. Более того, по нашему мнению, никто из них не вступал в сексуальную связь. Я не слышал о человеческом обществе, где такие группы холостяков обладали бы хоть какой-нибудь властью или статусом. Обычно это самые презираемые члены общества. Неудивительно, что они говорят о самках со странной смесью почтения и насмешки, что минуту назад они не могли принять решение без их согласия, а в следующую заявляют нам, что жены глупы и ничего не понимают, что они вори лес. До сих пор я принимал их утверждение за чистую монету и представлял себе самок как вполне неразумное стадо ходячих лон. Я полагал, что самцы советуются с ними так же, как разговаривать с деревьями, воспринимая их бессмысленное урчание как послание небес и истолковывая его, ну, как наши предки гадали по внутренностям жертвенных животных. Теперь же я понимаю, что самки наверняка столь же разумны, сколь и самцы, и ни в коем случае не варелес. Негативное определение проистекает из неудовлетворенности самцов собственным положением холостяков, исключенных из процесса воспроизводства и отброшенных в самый низ властной структуры племени. Свинцы ведут себя по отношению к нам столь же осторожно, как мы по отношению к ним. Они не позволяют нам встречаться с их самками и с теми самцами, что обладают реальной властью. Мы полагали, что исследуем самое сердце общества свинцев, а вместо этого, фигурально выражаясь, копались на генетической свалке, исследуя самцов, чьи гены, по мнению самок, не принесут племени пользы. А все же я не могу в это поверить. Свинцы, которых я знаю, все поголовно умны и очень быстро учатся. Так быстро, что я сам, того не желая, дал им куда больше знаний о человеческом обществе, чем успел за эти годы собрать об их собственном. И если это отбросы общества, что ж, надеюсь, когда-нибудь меня сочтут достойным встретиться с женами и отцами. Между тем, я не могу сообщить все это моим коллегам, ибо хотел я того или нет, но, несомненно, нарушил закон. То, что никакие законы не могут по-настоящему помешать свинцам изучать нас, не имеет значения. То, что эти законы безумны по сути своей, тоже не важно. Я их нарушил. Теперь, если это станет известно, Конгресс прервет мой контакт со свинцами, то есть ухудшит и так крайне плохое положение. И я вынужден лгать и прибегать к детским уловкам. Например, эту запись загоню в закрытый личный файл Либо, где до него не сможет добраться даже моя жена. Вот у меня есть жизненно важная информация. Все свинцы, которых мы изучали, холостяки, но из-за этих ограничений я не осмеливаюсь сообщить новость ученым Фрамлингам. Жара Фигера Альварес «Секретные записи», опубликованная в Демосфен.